Глава 1. Как так вышло, что я оказался в теле маглорожденного 11-летнего волшебника, который едет в Хогвартс-экспрессе? Это сложный вопрос, на который обычный человек, выросший в 20 веке, вам вряд ли сумеет ответить. Но факт остается фактом. Я, начиная с 7 лет, помню свою прошлую жизнь, в которой был самым обычным среднестатистическим гражданином сначала СССР, затем РФ. Прожив долгую жизнь, я еще долгое время портил нервы государственным служащим, получая повышенную пенсию, и помер от старости. Под конец жизни я хоть и страдал маразмом, но до самого конца был довольно бодрым стариком, пользовался разными гаджетами, играл в компьютерные игры и мог о себе сам позаботиться. Моей прыткости удивлялись все близкие, а внуки устали ждать, когда я отъеду на тот свет и можно будет начать делить имущество. Когда в 7 лет у меня пробудились воспоминания о прошлой жизни в ином мире будущего, то раздумывал над вопросом, стоит ли поделиться этой радостной новостью с родителями, но в итоге решил сохранить сей факт в секрете. Я предложил маме с папой вкладывать деньги в компьютерные и производящие программное обеспечение фирмы. Но какой родитель будет слушать бред 7-летнего отпрыска? Все мои попытки донести идеи реального обогащения были провальными и вызывали лишь смех родни. Идиоты. Они могли за 20 лет превратить жалкие накопления в размере 5000 фунтов в несколько миллионов той же валюты, но слушать ребенка мы не будем. Мы же взрослые, давайте поржем и растреплем прическу малышу. Видимо, проблема заключалась в том, что я никому не говорил и не собирался делиться тем, что помню прошлую жизнь. Это мой козырь, который даст преимущество как минимум в начале пути, поскольку жизненный опыт взрослого человека сложно недооценивать. Я стал наслаждаться новой жизнью на полную катушку, все же хорошо быть молодым и здоровым. Одно печалило. Я отличался от своих сверстников небольшим ростом, можно было сказать, что я карлик, хотя, почему можно? Именно так и заявили все доктора, по которым меня таскали родители. Хоть я и карлик, но на границе планки обычного человека, то есть ниже своих сверстников, но не настолько сильно, чтобы дышать им в пупок. Доктора объяснили, что это генетическое отклонение и подобное не лечится, хотя мои родители вполне обычного роста. И они больше расстраивались по этому поводу, чем я. По прогнозам специалистов, став взрослым, я не вырасту выше 140 сантиметров. В прошлой жизни у меня был средний рост, поэтому этот факт на некоторое время меня серьезно опечалил, но молодость и возможность прожить жизнь заново быстро примирили с этим фактом. Жизнь человека низкого роста сложна и в то же время почти никогда не бывает скучной. Со мной постоянно происходили забавные, а порой и неприятные ситуации. Как-то одноклассник в школе меня спросил: «Гарри, откуда ты берешь все те истории, о которых рассказываешь?» На что я ему ответил: «Чувак, я карлик, чтобы со мной случилась какая-то ерунда, надо просто встать и ждать». Но помимо проблем, связанных с низким ростом, иногда со мной происходили совсем уж странные вещи, например, я научился взглядом гнуть ложки, пару раз во время испытываемых сильных эмоций заставлял летать по комнате предметы и один раз так не хотел есть вареную брокколи, что блюдо сгорело прямо в тарелке. Летом 1991 года к нам домой приперлась стрёмная дамочка бальзаковского возраста. На ней была надета мантия, напоминающая судейскую, и остроконечная шляпа, в которой она выглядела как каноничная ведьма и словно просилась прыгнуть в костер инквизиции. Слава блестящим яйцам помершего раньше меня кота, эта структура давно канула в лету. Эта мадам в ультимативной форме заявила, что я волшебник и должен учиться в какой-то школе Хогвартс, расположенной в заднице мира, в смысле, в Шотландии. Да какой в задницу я волшебник, если не смог уговорить родителей купить акции нескольких перспективных контор, чтобы в будущем не работать как папа Карло, а плевать в потолок и жить на дивиденды. Какая в пятую точку Шотландия? Там же холодно, как на севере родной России, а я южанин, тепло люблю. Ах да, если кто не понял, то новая жизнь у меня началась не как в прошлый раз, в советской крестьянской семье, а в Великобритании, более того, в Лондоне. Пусть и на окраине в старом районе, зато столица, а не какой-то там Задрипинск, вроде Каукварта, о котором недавно писали в газетах, что там после закрытия фабрики работы почти не осталось, зато имеется повышенный уровень преступности. К тому же на этот раз мне повезло родиться не в довоенное время, а в 80-м году, ближе к благам цивилизации и засилью товаров китайского производства. Конечно, я понял, что душа с воспоминаниями переродилась в параллельном мире. О подобном писали в художественной литературе мои современники. Попаданец, перерожденец. Да пофиг, я-то думал, что помру, и имейся оно все конским детородным органом, делите наследство, детишки и внуки, а тут такой конфуз вышел. Нет, я, конечно, был атеистом и Бога, в душу его мать, на три буквы посылал, а буддистские храмы, наоборот, пару раз посещал, но чтобы оно так отразилось, даже не думал. И вот, еду, в красном, злоездучем паровозе с толпой малолетних волшебников. Нашел пустующим единственное купе, блин, у туалета в последнем вагоне, и устроился как белый человек. Естественно, долго мое одиночество не продлилось. Вскоре в купе завалился лохматый мелкий чертила, похожий на Джона Леннона своими очками-велосипедами. Это лохматое чудо втащило в купе нереально огромный чемодан и клетку с полярной совой, лишь после этого он обнаружил, что тут уже занято. Пофиг, пляшем, мне для щегла места не жалко. «Простите», — обратился ко мне очкастый пацан, оценив мой рост, он смутился, словно сам виноват в том, что я стал таким, можно присоединиться к вам, а то все купе заняты. Мой низкий рост почти никогда не мешал в общении, наоборот, люди почти всегда из-за этого относились ко мне с благодушием. Больше бесит, когда у окружающих проскальзывает сочувствие, которое мне нафиг не сдалось и портит самооценку. Жизнь — это величайшее сокровище, и я благодарен мирозданию за то, что мне дали второй шанс насладиться этим чудом. Ну, а то, что я ростом метр с кепкой, еще ничего не значит, я такой же человек. Зато девушки любят карликов, им интересно узнать, какие они в постели. По крайней мере, я так думаю, поскольку еще не было возможности проверить это ввиду слишком малого возраста. Ну, во-первых, здравствуй, мой юный друг, рад видеть тебя в этой обители реальности. Во-вторых, чувствую себя как дома, располагайся. Спасибо, выпалил юноша, после чего водрузил клетку с совой на маленький столик и задвинул сундук под сиденье. Я Гарри, сказал он. Прикольно, я тоже. Как посмотрю, наши родители прямо-таки блещут оригинальностью. Не мудрено, ты же тоже в 80-х родился. Ну да, недоуменно протянул парень. Ты что, не в курсе что ли? Пацан отрицательно покачал головой. Ну, ты даешь, словно не в Англии живешь. В то время, когда мы родились, плюс-минус несколько лет, у королевы не так давно родился внук, которого назвали принц Гарри, в 80-е после этого был бум называть детей именем Гарри. Чудак, ты что, в чулане, что ли жил? В моем мире принц Гарри родился в Англии на несколько лет позже, примерно ближе к середине 80-х, в этом же мире все несколько иначе, тут действительно в королевской семье в январе 80-го года родился мальчик, которого назвали Гарри. С этого момента данное имя стало на некоторое время невероятно популярным в Великобритании. Многих родившихся в этом году мальчиков называли именно так. У меня в классе в младшей школе из 15 пацанов помимо меня было еще 4 Гарри, но учителя не путались, поскольку у англичан в учебных заведениях принято обращаться к ученикам по фамилии, как в принципе было и у нас в советской школе. Мальчишка смутился и уткнулся взглядом в пол, слегка покраснев. «Да ладно, ты гонишь, что, реально в чулане жил?» «Ну», — протянул мальчишка, — «да, у меня целый год жил паук, я звал его Эдвард». Я приложил обе ладони к лицу, тут дверь купе отворилась и в проеме появилась голова рыжего 11-летнего мальчишки, нос которого был испачкан в саже или в чем-то подобном. «Все купе заняты, можно я тут расположусь?» — сказал рыжий пацаненок. Второй парнишка вопросительно взглянул на меня. «Вход фунт, выход 5», — шутливым тоном произнес я. Протянул рыжий паренек. «Пожалуй, я лучше присоединюсь к братьям в вагоне третьекурсников». Он тут же с громким грохотом захлопнул дверь в купе и убежал. Из коридора послышался приглушенный голос. «Мерлинов Лепрекон, эти гоблинокровки на все готовы пойти, лишь бы денег заработать». Мистер Кусочек Битлов уставился на меня укоризненным взглядом. «Чувак, это шутка была», — говорю я ему. «Чувство юмора. Слышал о таком. Это когда один человек шутит и много смеется». «Ну, протянул очкарик. Ты песни знаешь?» Я решил отвлечь пацана, не понимающего юмор, заодно развеяться и припомнить родину, которой до сих пор продолжаю считать Россию. «А?» Гарри сразу прекратил рефлексировать и уставился на меня с интересом. «Нет, моему кузену на день рождения как-то дарили плеер, но он его быстро сломал. «Зато мне удавалось смотреть телевизор вместе с дядей и тетей», — заявил он с гордостью. «Чудак, я боюсь представить, какой разрыв шаблона тебя ожидает, когда в мире станет широко распространен интернет, если ты за радость считаешь посмотреть зомби-ящик. Забей вообще на эту ерунду. Ты гребаный волшебник, у тебя есть оружие нереальной мощности, волшебная палочка. Пистолет фигня, из него только убить можно, а об этой палке я читал. Ею можно проклясть, исцелить, пульт от телека подогнать, если совсем в лом за ним подниматься. Смекаешь? Насчет пистолета на самом деле я так не считаю, поскольку очень люблю огнестрельное оружие, а волшебная палочка для меня нечто новое. Но когда узнал, какие вещи при помощи нее можно делать, то был поражен, как такую опасную вещь доверяют малолетним волшебникам. Удивлялся до тех пор, пока в одной из книг не наткнулся на пояснение, что волшебная палочка лишь инструмент, концентратор магии, облегчающий колдовство, а волшебство творит человек, то есть волшебник, то есть маги опасны сами по себе. Мальчишка живо закивал головой, как китайский болванчик. «А, что бы ты там понимал?» Я махнул правой рукой в сторону парня и внимательно осмотрел его. Парень, представившийся как Гарри, был одет в ношеную одежду на несколько размеров больше. Рубашка, словно снятая с ребенка толстяка, такие же брюки, ремень вовсе в два раза обернут вокруг талии, словно ранее им пользовался слонопотом из сказки про Винни-Пуха. Видимо, родители у него не из богатых и закупались в секонд-хенде на вырост. Это еще ничего, вот я в его возрасте, вшитая из мешковины безразмерной рубахи, ходила, и штаны были вовсе старые отцовские, подвернутые на треть, а вместо ремня пользовался веревкой. «Давай споем, я песен не знаю», — сказал мальчик, но так, что было понятно, что он согласен. «Я научу, но песня будет на русском языке». «Но я не знаю этого языка», — испуганно сказал тезка. «Окей-хоккей, для тебя не постесняюсь, и переведу смысл на английский». Через полчаса по вагону разносились жуткие завывания с притопами. «Ойса, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся». Волан-де-Морт молодой, купил поросенка. 2 недели целовал, думал, что девчонка. «Ойса, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся». По реке плывет колдун и руками машет, а на нем стоит казак и чигай-то пляшет. Оригинал до переделки называется «Ойса, казачья песня». На третьем куплете дверь в купе резко отворилась, и внутрь заглянул щеголеватый блондинчик, наш ровесник, в сопровождении 2 крепышей и плохишей. «Я слышал, в этом купе едет Гарри», — произнес блондинчик, растягивая слова. «Ну, так, я не дал ему договорить», — ухмыльнулся и приосанился. «Ясное дело, Слава бежит впереди меня. Я, мать твою, за ногу еще во младенчестве держал и за титьку дергал, Гарри, самый натуральный. Я, Малфой, Драко Малфой», — манерно растягивая слова, произнес блондинчик, протягивая мне свою потную культяпку. «Я пошутил, на самом деле я, мать его, Волан-де-Морт». Широко улыбаясь, чуть ли не скались, отвечаю пацану. «Об этом террористе я пару раз читал, он настолько запугал общественность, что его имя до сих пор боятся произносить, хотя чувак давно уже кони двинул». Блондинчик побледнел, как и пара его сопровождающих, лишь очкарик-сосед сохранил невозмутимый вид. «Тут у меня в голове сложилось, где слышал фамилию Малфой. Ради разнообразия слушал сплетни на магическом базаре, в смысле в косом и лютном переулках. Эти чудики, Малфой, были под гипнозом, ну или заклятием, типа цыганского гипноза, работали на того самого террориста, Волан-де-Морта». Понятно, отчего блондинчик струхнул. «Передавай привет отцу и никому ни слова». Вместо того, чтобы разуверить ребенка, довожу шутку до логического конца и картинно подмигиваю. Купе было моментально освобождено от посторонних, и мы вновь остались одни с соседом-очкариком. «Слушай, эти волшебники что, совсем чувства юмора не имеют?» «Не знаю», — честно ответил юный Джон Леннон. «Бог с ними, или против них. Я еще много песен знаю, давай продолжим». Вскоре по вагону вновь разносились вопли на ломаном русском. «Полно вам, волшебники, горе горевать. Оставим тоску печаль во темном валесу. Будем привыкать к шотландской стороне. Волшебнички, не бойтесь ничего. Мы поем про волшебное житье. Отпусти директор на волшебную палочку поглядеть. Чтоб моя волшебная палочка чисто смазана была. Чтобы по тревоге палочка к бою заряжена была». Оригинал до переделки называется. «Полно вам, снежочки, казачья песня. «А ты на какой факультет хочешь поступить?» – спросил очкарик. «Да мне пофиг. Как так? Я бы не хотел оказаться на Слизерине, ведь там учился Волан-де-Морт», – заявил мальчишка. «И что с того? Ну, учился террорист на каком-то факультете. У нас в Великобритании почти все политики в Кембридже учились, после чего со счастливыми улыбками посылали на смерть в тысячи раз больше людей, чем Волан-де-Морт перебил. Отчего-то желающих учиться в Кембридже от этого меньше не становится. Гарри, друг мой юный, ты неправильно расставляешь приоритеты. Скажи, какой факультет считают самым стрёмным?» «Пуффендуй», — предположил мальчик. «Именно. А знаешь почему?» Мальчик покачал головой в стороны. «Потому что они самые крутые. Сам подумай. Пуффендуйцы выращивают травки. Основа для зелий, для наркоты, для всего самого ценного. Они деньги гребут лопатами. А это значит что?» «Не знаю», — неуверенно ответил пацан. «Ну и зря. Головой думать надо, а не только есть в нее. Это значит, что они не хотят привлекать к себе внимание, поэтому ведут себя как увольни. Те, у кого деньги, тем более большие деньги, и в руках держат весь бизнес магической Англии, специально строят из себя тюфяков, до которых никому нет дела, чтобы пока остальные грызутся, спокойно делать деньги. Вот так вот, Гарри, учись, пока я живой. То есть, ты собираешься поступать на Пуффендуй?» – спросил мальчик. «Но ведь неизвестно, как происходит распределение. Надо уметь читать между строк, хотя достаточно и просто умения читать. В истории Хогвартса черным по белому написано, что распределением на факультеты занимается артефакт, старая шляпа. Я так думаю, что, как и любой артефакт, ее легко в смысле, обмануть. Видимо, она читает мысли учеников, иначе приходит в голову только то, что все уже заранее распределены или же распределение происходит случайным образом. Если верно первое, то просто достаточно думать о том, на какой факультет хочешь поступить. Я собираюсь волшебные травки выращивать и делать на этом большие деньги, поэтому буду проситься в Пуффендуй. Я ухаживал за розами тети, это лучше, чем многие иные занятия, но мне не нравится возиться с землей», — произнес Гарри, морщась от неприятных воспоминаний. «Только боюсь, что меня не примут ни на какой факультет. А чего бояться-то? Пойдешь обратно в школу, будешь учить математику. Рекомендую учиться на программиста, очень хлебная и ненапряжная профессия. Но математику надо знать очень хорошо. Вижу, что пацан напрягся. Я бы и сам напрягся от подобного заявления, ведь маги не дадут спокойно жить необученному волшебнику. Ладно, давай проверим. Бери свою шаманскую палку-копалку и сотвори самое простое заклинание из книжки, чтобы убедиться, что ты волшебник. Я их все за остаток лета перепробовал, туфта на постном масле, кроме Вингардиум Левиаса. Практически телекинез, можно не вставая с кровати любую видимую вещь прилететь заставить». Гарри достал волшебную палочку. Дверь в купе распахнулась в очередной раз. В проеме появилась юная девичья голова с растрепанными каштановыми кудрями и несколько длинными передними зубами, которая оглядела купе своими карими глазами с видом руководителя, неожиданно нагрянувшего к подчиненным с проверкой. «Вы не видели тут жабу? Невиллу потерял, а я помогаю ему искать», — заявила наглым тоном девочка, словно копируя плохую учительницу из порнофильма. «О, вы колдуете. Можно посмотреть?» Не дожидаясь разрешения, девочка рухнула пятой точкой на диван возле меня. «Вообще-то, это интимный вопрос, но раз ты хочешь на такое посмотреть», — достаю свою палочку, взмахиваю. «Членус, в два раза увеличенус». На девочку напал ступор, а сосед Гарри с трудом удерживался от того, чтобы засмеяться. «Вы уверены, что это правильное заклинание? Я о таком не читала. Оно вообще сработало?» «Поверь мне, заклинание сработало, как положено. Или желаешь проверить?» «Так уж и быть, можешь пощупать». «Нет-нет, спасибо». Девочка моментально покраснела, как помидор, и пулей выбежала из купе. Сосед-очкарик, наконец, принял шутку, как положено, и громко рассмеялся, после того, как мы остались одни. «Гарри, эту песню ты должен знать обязательно. Подхватывай. Черный ворон, что ж ты вьешься над моей головой? Ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не твой. Черный ворон, русская народная. На станцию назначения мы прибыли в темноте. Шотландия, как и ожидалось, оказалась той еще задницей. Холодно, промозглый ветер продирает до нутра, а это еще только 1 сентября, что же будет дальше? Выйдя из поезда, обнаружил огромного бородатого бомжа с лицом олигофрена. Он мог бы починить крышу на моей даче в прошлом мире, не отрываясь от земли. Этот монстр размахивал древним масляным светильником, который, судя по размерам, раньше был обычным уличным фонарем. «Первокурсники, ко мне, все сюда», — громогласно провозгласил мегабомж. «Сказать, что мне стало страшно, это преуменьшить, я чуть не отложил кладку кирпичей. И что, обязательно надо было нас вести в такую глухомань, чтобы отдать на растерзание бомжу-великану? А можно было просто, ну не знаю, на органы разобрать? Что-то я не горю желанием к нему идти. Гарри, как дела?» — воскликнул монстр, глядя на меня. «А-а-а, откуда он меня знает? Не смотри на меня, большой бомж, я против общения с такими монстрами. Вот, он тоже Гарри, возьми лучше его. А может быть, он на делах у Мини Леннона поинтересовался? Слышь, Гарри, ты этого бомжа знаешь?» «Это Хагрид», — возмущенно ответил Мини Леннон. «Он лесник в Хогвартсе, и он водил меня в косой переулок. То есть, тебя не смущает, что он великан, что он выглядит, как преступные элементы общаются с маленькими детьми? Хагрид хороший, словно защищая обижаемого хулиганами воробушка, а не огромного грязного мужика с всклокоченной бородой», — воскликнул Леннон. «Допустим, мне вот что интересно, почему за мной пришла строгая училка, к тому же заместитель директора, а за тобой лесник? Наверное, круче было бы, если бы за тобой прислали уборщицу, или вообще», — окликнул с улицы мимо проходящий бездомный. «Его попросил директор Дамблдор», — смущенно произнес ребенок. «Добравшись до берега озера, мы залезли в деревянные лодки». «Хм, что?» Гарри Леннон резко вскинулся, словно вновь приготовился защищать своего приятеля-великана. «Да вот, думаю, какую рыбу можно поймать в этом озере и на что? Как думаешь, на червя или на хлеб?» «Э-э-э», мальчишка почесал зигзагообразный шрам над правой бровью. «Я тоже думаю, что лучше на опарыша, но где его в шотландской глубинке возьмешь? Не самим же разводить, тут нельзя ловить рыбу», — раздался над ухом знакомый командный голос, который исходил от еще одной пассажирки нашего пароходства, той самой лохматой девчонки, что пулей покидала наше купе в поезде. «О, знакомые лица!» — обрадованно воскликнул я. «Ты же так и не посмотрела на результат работы заклинания. Это вы!» — испуганно воскликнула лохматая девочка с выдающимися верхними резцами. «А кто же еще? Я и не заметил, что к нам кто-то присоединился. Ну да ладно, что ты там говорила про рыбалку? Я читала, что в этом озере водится гигантский кальмар», — заявила девочка. «Шикарно! Копченые щупальца кальмара замечательно идут к пиву, они такие жирные и вкусные, как сало, только кальмар. Что еще можно поймать в этом озере?» «Я не это имела в виду», — возмущенно воскликнула девочка. «Кальмар – достопримечательность Хогвартса, его нельзя есть. Если нельзя, но очень сильно хочется и никто не увидит, то можно. Поверь опытному человеку, у которого рыбнадзор трижды конфисковал снасти. И вообще, мы слишком молоды, чтобы пить пиво». Вдруг, словно нащупала устойчивую почву под ногами, девочка стала говорить увереннее. «Откуда взялось это мы? Я вроде бы никому и не предлагал. Тем более уверен, что тут в лучшем случае можно будет достать эль верхового брожения и втридорога, поскольку контрабанда. Ну, ничего, я тут в магазине зельеварения таких классных алхимических прибамбасов накупил. Змеевик, закрытый медный алхимический котел номер 10, что означает, что он на 10 литров жидкости. В общем, жить можно. Я уже заочно влюблен в зельеварение. А вы любите зелья так же, как люблю их я?» Дети впали в ступор. Первой очнулась шустрая лохматая девочка. «Зачем тебе медный котел?» — спросила лохматая. «У нас в письме было написано, что необходим оловянный котел номер 2. Женщинам не понять тонкое искусство алхимии», — с гордым видом заявляю девочке. «Кстати, меня зовут Гарри, а как к тебе обращаться? А то буду звать и ты, но не думаю, что оценишь. Я Гермиона Грейнджер», — гордо вскинув голову, заявила девочка. «И вообще, что за дискриминация? Неужели ты из тех парней, которые считают девушек ниже себя?» А вот это прозвучало обидно, словно намек на мой рост. «А то, я родом из семьи потомственных крестьян, так что считаю, что мужик пашет и скотину пасет, а баба калачи печет. Иначе не семья получается, а ерунда полная. Хотя бабушка у меня знатным алхимиком была, уж она в этом искусстве хорошо разбиралась, к ней из соседних деревень за зельем приезжали. А да, самогонку моя бабка из прошлой жизни гнала отменную, Я как-то закатанную банку с этим зельем в погребе нашел, она там лет 30 пролежала, лучшие коньяки отдыхают. Мы выгрузились из лодок. Лохматая Грейнджер вцепилась в меня, словно клещ, а Гарри Леннон испугался напора девочки и отбился от нас, постаравшись держаться подальше. «Так ты из потомственных волшебников?» — тут же спросила Гермиона. «Скорее уж, алхимиков». Я усмехнулся, вспоминая, как сам долгое время увлекался приготовлением самогона. На меня кинула оценивающий взгляд кореглазая девочка-блондинка, которая из-за лица, на котором не отображалось эмоций, казалась старше своих 11-12 лет. Судя по одежде из дорогих тканей и поведению, она из богачей или аристократок, что не всегда одно и то же. «Расскажи о волшебниках», тут же приказным тоном потребовала Грейнджер. «Ты знаешь, как нас будут учить? Что тут знать? Все как обычно. Берешь волшебную палочку и машешь от парты и до обеда». Девочка словила когнитивный диссонанс, не сумев сразу свести воедино переиначенную российскую армейскую присказку. Лесник, после того, как все сошли на берег, проводил до входа в замок и передал на попечение той самой дамочке, которая знакомила меня с косым переулком. Нас повели по замку и вскоре оставили в относительно небольшом помещении. За дверью слышался многоголосый гул, который способны создать футбольные болельщики и дети. Вдруг кто-то истошно завизжал, отчего у меня временно заложило уши. Оказалось, что причиной криков стала дюжина призраков, просочившихся в помещение. Это сразу породило вопрос, стоит ли бояться призраков тому, кто уже один раз умер. И вообще, как появляются призраки? Может быть, какое-то волшебство удерживает души волшебников в замке? Я бы хотел после смерти вновь переродиться, а не застрять навечно в виде призрака. Пока я был погружен в свои мысли, призраки завели с испуганными детьми диалог. «Эй, монах!» — окликаю полного призрака в монашеской рясе. «Ты на каком факультете такую ряху наел?» «Я учился на факультете Пуффендуй», — гордо заявил полный призрак, «мой любимый факультет, знаете ли. Надеюсь, вы попадете туда». «Я так и знал. Если распределение не профанация, я точно хочу поступить туда. По твоей ряхе видно, что кормит там на убой. А вы как, кроме того, как детишек пугать, что-то еще умеете?» «Ну, там, если попрошу соседку припугнуть, которая у нас с порога молоко ворует». «Простите, юноша», — добродушно произнес полный призрак в рясе, «но мы не можем покидать стены замка. А так бы я с удовольствием вам помог в столь благородном деле, как запугивание воров. Это печально, но пообщаться с призраком монаха нам не дали». Пришла злая училка МакГонагалл и прогнала привидений. А ведь явно все специально подстроено, хотя непонятно для чего. Видимо, традиция запугивать детей перед распределением. В Англии вообще много глупых традиций. Нас вывели в большой зал, напоминающий заводскую столовую. Множество столов с лавками, за которыми сидят одинаково одетые люди. К этому моменту лохматушка Грейнджер пришла в себя и тут же вскинула голову кверху. Под потолком оказалась голограмма звездного неба. В прошлой жизни вирусная реклама меня как-то перенаправила на сайт, торгующий всякими гаджетами. Там была в продаже компактная установка, которая транслирует на потолок голограмму. Можно сделать звездное небо или любую иную картинку загрузить. Очень похоже. Этот потолок специально так зачаровали, чтобы он был похож на небо, то нам опытного экскурсовода поведала Гермиона. «Я читал об этом в истории Хогвартса. Девочка явно старается привлечь к себе внимание окружающих, но не знает как, а еще в ней чувствуется неудовлетворенная жажда лидерства. В общем, типичная активистка-коммунистка, в моей прошлой молодости такие становились старостами, парторгами и занимали прочие мозговыносящие должности. Меня таким не напугать». А дети постарались держаться от Грейнджер подальше. Девочка, видя индифферентную реакцию, подошла ко мне ближе. На встроенный телевизор похоже, вскинув голову к потолку, отвечаю девочке с учетом современных технологий. Такое чувство, будто на крыше установили видеокамеру, а на потолок транслируют изображение, как на экран. «Да, я тоже так подумала», — сказала Гермиона. «А ты что, знаком с магловским миром? Так ты из этих, каких этих?» — спросила Грейнджер, «которые обычных людей презирают». «Нет», — возмутилась девочка, «у меня родители стоматологи». «С чего ты так решил? Ну как же, нормальный человек не станет своих родителей обзывать маглами, едва лишь влившись в общество волшебников. Одно дело, если бы ты прожила тут несколько лет, а другое, когда второй раз с волшебниками общаешься. Вот я и подумал, что ты из тех, который простых людей не любит. «Ну, так все же называют», — смущенно произнесла Грингер. «Эх, ты, активистка-комсомолка, балда, кто все? Скажи, я такое говорил, или вон тот шкет, который раньше рядом со мной был, а теперь пялится на говорящую шляпу на табурете». «Говорящая шляпа». Девочка тут же оживилась и развернулась, чтобы посмотреть на представление. Шляпа запела жутким голосом без аккомпанемента, и Гермиона тут же забыла о разговоре. «Гадство. Купите нормальный магнитофон и крутите хорошую музыку. За что нам эти пытки?» Тихо возмущался я противному и скрипучему голосу поющей шляпы. «Или наймите вашему волшебному шлемофону репетиторов по вокалу и искусству стихосложения. Это же не стихи, а попса самое натуральное. Хоть сейчас на бит накладывай, бородатой бабе вручай и на Евровидение посылай». Когда шляпа закончила пытку пением, весь зал зааплодировал. Как я их понимаю, сам безмерно благодарен, что этот ужас закончился. Вперед выдвинулась Минерва МакГонагалл. В руках она держала развернутый свиток. «Сейчас я буду произносить имя», — произнесла МакГонагалл. «Названный должен пройти, присесть на табурет и примерить распределяющую шляпу. Итак, начнем. Адамс, Гарри, о, кажись, меня зовут. Выхожу из толпы и иду к трехногому табурету. Мой рост, как обычно, привлек повышенное внимание, но не вызвал особого ажиотажа. Интересно, как часто школяров отпускают в деревню и насколько хорошо досматривают. Наверняка старшеклассники алкоголь закупают, а учителя большую часть конфискуют. Если они в деревню редко ходят, то можно будет неплохо развернуться с бизнесом, продавая им самогон собственного изготовления. Глядишь, к окончанию школы небольшой капитал будет иметься, а в худшем случае хотя бы на мелкие расходы наличность будет в карманах водиться. Только вот в чем вопрос, из чего самогон гнать. Я дошел до точки назначения и присел на табурет. Минерва МакГонагалл опустила на мою голову распределяющую шляпу. Тут же теплицы вроде как есть, надо будет там посмотреть, что из растительности имеется, а если что, то и договориться с преподавателем о выделении грядки под мои фрукты, овощи. «Пуффендуй!» — громко выкрикнула шляпа. Мне сдержанно зааплодировали дети из-за стола, за которым все сидели с нашивками барсуков на мантиях. Встаю и направляюсь к этому столу. За дальнейшим распределением я не особо наблюдал, размышляя над тем, из чего гнать самогон и где раздобыть баки под брагу. Трансфигурация не годится, поскольку это всего лишь временное превращение, а я не хочу лишиться браги из-за закончившего действия заклинания, к тому же пока не владею заклинаниями. Эх, надо было с собой еще баки брать, но и так сундук полный, а сумку с расширением родители купили самую дешевую и всего одну. Экономит на единственном ребенке. Еще возмущались, что почти половину дома в сумку запихал. Нет, им что, жалко, я в такую задницу уехал, мало ли что понадобится, а инструментом отец все равно не пользовался. Кстати, у меня же слесарный инструмент есть, можно попробовать бочки для браги сделать. Ага, Гарри Леннон попал на Гриффиндор, лохматушка Грингер туда же, как и тот рыжий парнишка, который не понял шутки юмора. Хулиганистый блондинчик с парой бандитских рож попал на Слизерин, понятное дело, факультет как раз для мажоров. Справа над ухом безумолку трещит недавно распределившийся кореглазый, щекастенький шатен. «Что говоришь?» – переспрашиваю у паренька. «Я говорю, что рад поступить на факультет барсуков», – произнес мальчишка. «Когда к нам домой в июле пришла Минерва МакГонагалл и сказала, что я волшебник и должен пойти учиться в Хогвартсе, родители не поверили. Я замечал за собой странности, но никогда не думал, что являюсь волшебником. У меня родители – обычные люди, они хотели отдать меня в Итон, более того, я уже прошел собеседование. Ничего себе, я тут же оживился. Видно, что паренек из обеспеченных англичан. В Итон Абыкова не берут, мало обладать незаурядным умом, надо еще быть аристократом или очень обеспеченным человеком. Там на сотню мест записано 4000 человек, причем детей записывают с рождения, то есть даже среди богатеев очень жесткий конкурс с вероятностью попасть в школу 1 к 40. Не жалеешь, я бы лучше в Итон пошел, после этой школы можно в любой колледж поступить и деньги лопатой грести, а тут нам светит стать заштатными колдунами без особых перспектив. Ах да, я Гарри Адамс. Протягиваю парню руку для рукопожатия. «Меня зовут Джастин», — представился мальчик. «Джастин Финч Флитчли, приятно познакомиться, Гарри. Рад знакомству, Джастин. Мама с папой расстроились, что мне придется идти в какую-то школу для волшебников, а не Уитон», — поведал Финч Флитчли, но профессор МакГонагалл заявила, что по закону волшебников я обязан отучиться в школе магии минимум 5 лет, иначе мне заблокируют дар и сотрут память о визите. Ага, меня эта стерва также сагитировала. Народ стал с интересом прислушиваться к нашему разговору, из-за чего я понизил голос. Я потом законы и кое-какую литературу почитал, это полная дичь. Маги реально могут стереть памяти в случае отказа от обучения в Хогвартсе или другой школе магии, заблокировать дар. Только вот кое-чего эта дамочка, напоминающая престарелую звезду порно, не пояснила, например, что волшебник с заблокированным даром живет максимум 30 лет, то есть как минимум вдвое меньше, чем обычный человек. Ой, Джастин Финч Флетчли побледнел, а мои родители чуть не отказались. Это что выходит, я мог бы умереть молодым? Ага, вот так запросто. Но это фигня. Если к нам с тобой и еще одной девочке приходила заместитель директора, то сироту Гарри Поттера знакомил с миром волшебников огромный бомж. Что? Удивленно воскликнула девушка примерно 14 лет, сидевшая в метре от нас. Не может быть, ведь Гарри Поттер национальный герой. Какой бомж мог его водить по косому переулку? Кажется, его зовут Хагрид, он нас у поезда встречал. Такой, огромный, волосатый и перегаром за милю несет. За столом начались бурные обсуждения о том, насколько это странно, что маглорожденных магов водит в косой переулок целый заместитель директора, а национального героя лесник-алкоголик. После ужина нас отвели в общежитие, старосты задвинули небольшую воодушевляющую речевку, которую я, привыкший к подобным собраниям при Советском Союзе, пропустил мимо ушей, после чего старосты развели первокурсников по комнатам. Комната представляет собой полукруглое помещение с углублениями, в которых располагаются 4 кровати. Меня поселили в комнате с уже знакомым Джастином Финч-Флетчли, а в соседней комнате живут 3. Эрни Макмиллан, белобрысый, голубоглазый, круглолицый парнишка, чистокровный волшебник в 10-м поколении. Захария Смит, тоже блондин, но кореглазый и полукровка. И 3-й пассажир по имени Уэйн Хопкинс, худенький и сероглазый брюнет-полукровка. Честно говоря, подобное распределение по комнатам для меня хоть и было странным, но оказалось выгодным. В одной комнате живут чистокровный маг и пара полукровок, в другой пара маглорожденных, то есть я и Джастин. Да я только рад, что на вполне приличных размерах помещении нас всего 2, а потомственные маги довольствуются аналогичной комнатой на 3. Еще больше был бы рад, если бы меня поселили в эту комнату 1. Глава 2. Несколько дней нас пичкали теорией и упражнениями для развития кистей рук. Я успел расспросить пацанов постарше, у которых выяснил, что неподалеку от общаги расположена кухня, и уже на 3-й день навестил ее. Для того, чтобы попасть на кухню, надо было пройти по коридору до натюрморта с веселыми фруктами и пощекотать грушу на данной картине. Груша сразу начала хохотать и превратилась в зеленую ручку, с помощью которой удалось открыть проход. Кухня оказалась нереально огромной, размером с большой зал, то есть столовую, в которой нас 3 раза в день кормит. Больше всего меня поразили слуги, которыми оказались уродливые карлики-имбецилы. Эти карлики были не просто уродливы, они имели огромные уши и большие крючковатые носы, а также были лысыми, как мои пятки. Но при этом, эти низкорослые ребята оказались крайне добродушны и услужливы. Честно говоря, встреча с этими уродцами подняла мою самооценку на небывалую высоту, ведь встретить кого-то ниже себя было приятно, а то уже достало то, что я самый мелкий в школе. Еще больше радости доставила мысль о том, что я, по крайней мере, довольно симпатичный. Стоило лишь заикнуться о том, что мне нужна кормежка на 2 человек, на себя и щегла соседа, как моментально была собрана поляна на 10. Я карликов от души отблагодарил, предлагал ответную услугу, но они всячески отнекивались и широко улыбались. Я уж думал, что начнут обнимать до смерти, но до этого не дошло. Видать, у карликов дефицит общения или что-то вроде того, но, несмотря на жуткую внешность и первоначальное мнение об умственной отсталости этих ребят, они мне очень понравились, классные ребята. «Тебя как зовут?» – спрашиваю карлика, который подогнал мне полную корзину продовольствия. «Тимми, сэр», — радостно пропищал морщинистый ушастик. «Тимми, братишка, от души благодарю. Прямо выручил. Особая благодарность за заварку, а то этот тыквенный сок просто жесть. Чем могу отплатить за такое? что вы, сэр-волшебник, Тимми рад вам помочь», — радостно пропищал уродец. «Ну что же, дают, бери, а бьют, беги», — так еще мои родители говорили. «Слушай, тут вот какая тема, вы же всю школу тыквенным соком пойте, а ведь его почти никто не пьет. Недопитый тыквенный сок куда возвращается в конце дня, лишний сок сливается нами в большой чан, а в конце дня его приходится выливать на улицу», — печально произнес Тимми. «Блин», — протянул я. «Тимми, дружище, как же так, продукт переводите? Давай договоримся, вы мне весь тыквенный сок, который после еды остается, будете передавать, а я уж ему точно применение найду». «Ох, сэр-волшебник», — произнес карлик, — «Тимми только рад будет, если продукты не будут напрасно потрачены. Мы вам отдадим весь тыквенный сок, который соберем в конце дня. Слушай, тут вот какая загвоздка, у меня нет баков, куда этот сок собрать? Тимми и другие домовые эльфы найдут для вас старые баки для сока», — пропищал карлик. «Спасибо, Тимми, ты лучший парень, которого я встречал в этих суровых краях, хоть лысый и страшный. Ну да ладно, не очкуй, нам, мужикам, достаточно быть чуть красивее обезьяны, а жену найдем. Я тебе лично помогу с баскетболисткой познакомиться». «Спасибо, сэр-волшебник», — пропищал карлик, «но Тимми, домовой эльф, ему никак не получится жить с девушкой-человеком. Ладно, но если что, обращайся, я помогу, чем смогу. Поверь, Гар рядом вспомнит, что такое благодарность». С этого дня место двух ниш с кроватями заняли огромные старые кастрюли с брагой из тыквенного сока. Оставшиеся две кровати были придвинуты к нашим сфинч-флетчли, тем самым, расширив их до огромных двуспальных. У меня пошел процесс. Самогонный аппарат, чтобы не вонять там, где живу, собрал в одной из пустующих комнат неподалеку от общаги, вход в которую зачаровал один из старшекурсников, за что я его отблагодарил первой полученной бутылкой первача. Самое первое заклинание, которым я овладел в совершенстве, было Гураменти. Оно позволяет создать воду, которая очень нужна для охлаждения змеевика. Бизнес пошел в гору. Самогонный аппарат выдает 1,5 литра 70-градусного продукта в час. К сожалению, день весьма загружен, поэтому удается выделить всего 2-3 часа на алхимию. Совмещая полезное с очень полезным, в это же время я делаю домашние задания. 2-4 литра самогона в день – это очень приличный результат и хорошая практика в заклинании Агураменти. Продукцию для самогона мне постоянно поставляли местные повара-карлики, за что я им безмерно благодарен. Классные парни, хоть страшные. Для очистки напитка использовал заранее в достатке закупленный в аптеке активированный уголь, так что напиток получается отменного качества. Для своих, пуффендуйцев, делаю тыквенный виски двойной перегонки и тройной очистки, градусы у которого плавают в районе 74-76 градусов. Впрочем, факультетом толкаю первач одинарной очистки, который расходится, как горячие пирожки на вокзале. Мое благосостояние растет на глазах. Как оказалось, студентам в местной деревеньке легально продают лишь слабоалкогольное сливочное пиво, а виски можно достать лишь втридорога из-под полы. Мой же продукт мгновенно раскупается старшекурсниками по цене недорогого магазинного виски. Если учесть, что брага не стоит ничего, то конечная себестоимость продукта совсем копеечная. Цену медного котла и змеевика отбил всего за 2 недели. Дальше я стал лишь богатеть, чему неимоверно радовался. К тому же обзавелся знакомствами. Меня знает каждый парень со всех факультетов, начиная с 6-го курса и старше, и каждый считает меня своим приятелем. Казалось бы, что сложного в том, чтобы собрать самогонный аппарат. У каждого школяра имеется все необходимое для этого. К тому же есть такой интересный предмет, как зельеварение. Но бедняги-старшекурсники с трудом проносили контрабандное легкое пиво, пока в Хогвартсе не появился я. Больше всего мне полюбились уроки зельеварения, которые вел прикольный 30-летний парнишка с закосом под гота. Малолеткам Северус Снейп казался жутким и злобным типом, мне же он показался почти душкой. Ну что там, это зельеварение. Просто нарезай продукты ровно, да запускай в котел вовремя. Очень напоминает обычную готовку. При варке борща тоже, если упустишь момент или не так нарежешь продукты, то вкус получится не тот. Например, если не зажарить или не затушить свеклу отдельно на сковороде, а закинуть ее сразу крупными кусками, то вместо борща получим буряк, так и в зельях. Если нарезать какой-нибудь корешок не тонкой соломкой, как написано в рецепте, а кубиками, то получится туфта, а если все сделать правильно, то классная штука. Детям такие тонкости сложно понять, вот наш преподаватель и бесится. Ему бы студентам преподавать, а не малолетним щеглам. Уже целый месяц длится учеба волшебным наукам. Меня сильно удивило, что в этой школе не преподают обычных уроков. Я-то думал, что это будет нечто похожее на ПТУ, то есть когда дают и обычные уроки, и по производственному магическому профилю, а на деле оказалось, что волшебники забили на обычное образование, а еще тут заставляли использовать перья и чернила вместо нормальных авторучек. Получив пару раз штрафные баллы за заляпанные чернилами и написанные, словно курица лапы эссе, и один раз отработку у Аргуса Филча, местного вечно бурчащего завхоза за использование на уроке авторучки вместо пера, пришлось придумывать обходные пути. Стоит ли упоминать, что многие дети писали как курица лапы и с кучей ошибок, за что получали взыскание? Ничего, я же не пальцем деланный. За пару флаконов старшекурсник с Рейвенкла зачаровал весь мой запас авторучек, мне надо было только на каждую капнуть своей кровью. Зато теперь никто не обращает внимания, чем я пишу. Мне удобно, и почерк стал нормальным. Радует, что я получил школьное образование во времена существования СССР, который в этом мире правители в очередной раз развалили, целых 8 классов отучился. А вот как будут без таких нужных базовых знаний социализироваться выпускники Хогвартса? Они же не знают элементарных вещей, не имеют представления о химии, физике, биологии старших классов. Такое ощущение, словно детей волшебников специально ограждают от мира обычных людей, ведь закончив Хогвартс, невозможно будет пойти учиться в обычный колледж и устроиться на нормальную работу, следовательно, придется искать работу в резервации магов. А тут кастовое общество, аристократы пинают члены или занимают руководящие должности, чистокровные волшебники и полукровки работают на нормальных должностях, а маглорожденные вроде меня, это люди третьего сорта, которым не заполучить нормальной работы. За месяц в школе магии я переговорил со многими старшеклассниками и успел понять, в какую задницу попал. Но альтернатива помереть молодым меня совершенно не радовала, следовательно, остается лишь выучиться положенный срок. Естественно, после того, как меня шантажом заставили пойти сюда учиться, я не испытывал теплых чувств к Минерве МакГонагалл. Более того, я эту стерву ненавижу. На выходе из большого зала, стоило пройти десяток метров, как ко мне подошла весьма колоритная девушка. Среднего роста блондинка, стройная и молодая, возраста в районе 30 лет. Из-под больших очков с толстыми линзами в роговой оправе были видны серые глаза, которые казались нереально большими. Тонкие худые пальцы были украшены простенькими колечками, на запястьях надеты фенечки и браслеты с замысловатыми узорами, на шее навешено много бус и цепочек. Завершала композицию длинное мешковатое платье болотного оттенка и большая пестрая шаль, в которую была завернута девушка. В целом сложилось мнение, будто образ девушки – это смесь стилей уличной цыганки и хиппи. Одежда ее очень сильно уродовала и визуально старила, если не приглядываться, то можно подумать, что даме за 50 лет и она выжила из ума, но если быть немного внимательным, то можно заметить гладкую кожу и подбородок, какой бывает лишь у молодых или сделавших пластическую операцию, а также живой взгляд из-под очков, которым девушка с интересом осматривала меня. Внутреннее око привело меня сюда, возвышенным тоном произнесла девушка. Я предвидела, как покупаю у вас то, что мне надо. С кем имею честь говорить? Сивилла Патриция Трелани, преподаватель прорицаний, уже без театральщины представилась девушка. Гарри Адамс, рад знакомству. Цены знаете? Да, подтвердила собеседница. Я тоже рада с вами познакомиться, молодой человек. Смотри, Сивилла, есть ширпотреб для всех, есть элитный напиток, но он на 2 сикля дороже. Есть новый эксклюзивный продукт. Настойки на ежевике, клюкве, шиповнике и кофейная настойка, эти на 4 сикля дороже. Есть абсент, но он стоит по 1,5 галлеона за бутылку. Я бы хотела взять попробовать все, растерянно сказала Трелани. Но, к сожалению, взяла с собой только 2 галлеона. Ничего страшного, пойдем к тебе, на месте расплатишься. К тому же не вижу у тебя сумки, ты же не в руках все понесешь. ВИП, клиентам доставка на дом. Девушка обрадовалась и повела меня за собой в Северную башню. Нам пришлось подняться на самый верх к чердаку на тесную площадку. На месте Трелани взмахнула волшебной палочкой и прошептала заклинание, распахнулся люк, ведущий на чердак, и сверху опустилась веревочная лестница. Поднявшись по веревочной лестнице, мы оказались в помещении, которое является чем-то средним между мансардой и старомодной чайной. В комнате, погруженной в красноватый полумрак, теснились примерно 20 круглых столиков в окружении обитых пестрой тканью кресел и мягких пуфиков. Шторы на окнах задернуты, многочисленные лампы задрапированы темно-красным шелком. Было очень тепло и душно, в камине под заставленной странными вещицами каминной полкой горел огонь, издавая тяжелый дурманящий аромат. Круглые стены опоясаны полками, чего только на них не было. Запыленные птичьи перья, огарки свечей, пухлые колоды потрепанных карт, бесчисленные магические кристаллы и полчища чайных чашек. Минуя это помещение, мы зашли в неприметную задрапированную занавесью дверь, оказавшись в большой спальне. Тут расположился огромный дубовый шкаф для одежды, комод, двуспальная кровать и письменный стол с удобным старинным креслом рядом с ним. Помещение было декорировано в том же хипповском стиле, что и чайная комната, за тем исключением, что в углу стояла батарея пустых винных бутылок. Я молча выгрузил на стол по одному экземпляру своей продукции. Обожаю сумки с расширенным пространством. Даже в самую дешевую помещаются все нужные книги и канцелярия, инструменты и продукция. Не приходится усложнять продажи самогонки, люди подходят, платят деньги и получают на руки готовую продукцию, которую я ношу с собой. Трела не расплатилась со мной. Третий глаз мне подсказывает, что нам надо выпить чая. Театрально произнесла Сивилла. От чая не откажусь. А можно тебя попросить снять очки? Странная просьба. Трела не растерялась и неуверенно сняла очки. Как и ожидалось, она оказалась довольно красивой и молодой девушкой. Ты симпатичная и молодая. Не понимаю, зачем себя намеренно уродуешь? Или же это, чтобы студенты не домогались? Чай сам себя не приготовит, смущенно произнесла девушка, поспешно возвращая очки на место. Понятно. Значит, с ней тоже не просто так ходит таким мрачным. Наверное, школьниц пытается отпугнуть. Все же один из самых молодых учителей мужского пола. Хотя на самом деле подобный мрачный образ, наоборот, должен привлекать к нему повышенное внимание соплюшек от 15 лет. «О, у тебя сильное внутреннее око», — заявила Сивилла. «Хочешь, я научу тебя им пользоваться? У меня есть предложение получше. Как насчет массажа? Он замечательно снимает напряжение, а тебе это надо. Бухать не лучший выход». «Что?» Девушка растерялась, не ожидая подобного предложения от карлика-малолетки. «Да ты не беспокойся, я отличный массажист. К тому же у меня там еще ничего не работает, так что можешь не думать ничего такого. Можно попробовать», неуверенно сказала Сивилла. «Я, честно говоря, не ожидал согласия, а просто брякнул вроде как в шутку, поэтому удивился такому ответу. А что для этого надо? Ложись на кровать лицом вниз и сними верхнюю одежду. Я пока выйду, чтобы тебя не стеснять». «Хорошо», — неуверенно произнесла девушка. Я вышел и вернулся в комнату спустя полминуты. Сивилла была раздета по пояс и лежала, вжавшись грудью в кровать. Она была напряжена и нервничала. Как и ожидалось, под одеждой оказалось красивое и молодое тело, стройная хрупкая фигура, небольшая грудь полуторного размера, которую сложно было разглядеть сбоку. «Спокойствие, только спокойствие. Я так 100 раз делал. Достаю из сумки детский крем, подхожу к девушке и начинаю намазывать ей спину, смазываю свои руки, после чего приступаю к массажу». Поняв, что все в пределах приличий, девушка стала расслабляться, а вскоре и получать удовольствие от размятых мышц. Видя такое дело, я не удержался и потихоньку перешел к эротическому массажу. То, что у меня еще не стоит, еще не значит, что не могу доставить девушке удовольствие и получать эстетическое наслаждение от вида обнаженного тела и самого процесса. Сивилла так сильно возбудилась, что не обратила внимания на то, что я ее полностью раздел. При помощи волшебных пальчиков и языка я несколько раз довел девушку до оргазма, решив на этом остановиться. Когда Трела не пришла в себя и стала адекватно воспринимать реальность, сразу же смутилась из-за того, что была обнажена и из-за ситуации в целом. «О, Мерлин!» – тихо произнесла Сивилла. «Как же так? Я же не хотела такого. Подумаешь, стала ситоконщицей». Слегка усмехаюсь. «Не переживай, главное, что тебе понравилось и никто об этом не узнает». «Но как же так?» – взволнованно прошептала Трелани, пытаясь прикрыть грудь простыней. «Ты же еще ребенок. Значит, не такой уж и ребенок. Тебе сколько лет?» 29, ответила девушка. «Вот видишь, ты еще совсем молодая, к тому же очень привлекательная. Между нами всего 18 лет разницы, что для долгожителей-волшебников полная ерунда. Не мудрено, что я не удержался от вида такой очаровательной полуобнаженной девушки. И вообще, я выполнял важную миссию. Мой третий глаз сообщил, что надо поступить именно так. Я снял с тебя венец безбрачия. Теперь можешь смело найти себе привлекательного парня и начать серьезные отношения. Например, меня. Залихватски подмигиваю покрасневшей девушке. А не слишком ли ты молод для подобных рассуждений? С сомнением в голосе спросила Трелани. Тут она резко сменила тон, закатила глаза и немного приспустила простыню, слегка обнажая грудь, после чего загробным голосом поведала. Рожденный дважды завоюет сердце одинокой провидицы, и они обретут любовь. Он найдет секрет долгой жизни. Многие будут недовольны этим, но он останется безнаказанным. Трелани уронила голову на грудь и захрипела, после чего встрепенулась и, очнувшись, посмотрела на меня. «Ради Мерлина, извини меня, дорогой мальчик», — сказала она уже нормальным голосом, но так, словно еще до конца не пришла в себя. «Сегодня такой странный день. Я, кажется, задремала на минутку. Милая Сивилла, зачем ты себя обманываешь? Насколько понимаю, с учетом прочитанной литературы, ты пророчицей только что сделала предсказание». «Да», — девушка удивилась. «И что же я такого сказала? Что мы полюбим друг друга? Я найду секрет бессмертия, и мы будем жить долго и счастливо». Я выдал свою версию предсказания, чтобы проверить, настоящее это пророчество или розыгрыш. Из прочитанной литературы стало известно, что пророки не помнят правдивых пророчеств, а еще, что любое пророчество – это всего лишь одна из основных вариаций будущего, которую можно изменить. Хотя большинство литературы на этот счет размазывались маслом по хлебу, то есть не давало четкого определения, что такое пророчество, а некоторые авторы даже утверждали, что пророчество – это четко предопределенная судьба, которую нельзя изменить. Как по мне, то первый вариант выглядит вернее, поскольку мы живем в настоящем, а будущего еще не существует. А еще, слова девушки о любви можно трактовать двояко. То ли каждый из нас по отдельности найдет любовь, то ли мы вместе обретем любовь, и непонятно, что вообще подразумевается под словом «любовь», то ли платоническое чувство, то ли секс, так что я выдал наиболее выгодную для себя интерпретацию. Сивилла Трелани, похоже, была ошарашена подобной новостью и, видимо, немного испугалась. «Полюбим друг друга, секрет бессмертия», — удивленно произнесла Трелани. «Мой дорогой, таким не шутит, завязывай с бухлом», — подмигиваю девушке. «А то реально, получится не предсказание, а плохая шутка. Мне алкоголички не нравятся». Сивилла спохватилась, заметив, что у нее обнажена грудь, и она подтянула простыню под подбородок. Девушка с сомнением кинула взгляд на батарею бутылок самогона, или как местные его называют, виски. «В самом деле, ты молодая, красивая девушка, не делай это, травить себя алкоголем. Мне горючего не жалко, просто обидно знать, что такая прелестница может спиться». Девушка нахмурилась и посмотрела на меня суровым взглядом. «Думаю, ты тоже слегка вздремнул, мой дорогой», — произнесла Трелани. «Разумеется, я никогда не позволила бы себе предсказать подобную нелепицу. И вообще, это все тебе приснилось. Я к тебе не подходила и ничего не покупала, а ты не был у меня в гостях, и между нами ничего не было. Да-да, мне все приснилось». Еще раз подмигиваю слегка покрасневшей девушке. «В таком случае, меня тут не должно быть, так что всего хорошего, Сивилла. Был рад познакомиться с таким нежным персиком, а также был счастлив увидеть такой же прекрасный сон, как и ты». После этого я покинул апартаменты преподавателя прорицаний и в прекрасном настроении отправился в общежитие Пуффендуя. По дороге я напевал песенку: «Каждую пятницу Хогвартс в говно, но каждый понедельник все огурцом, но каждую пятницу Хогвартс в говно. Мы волшебники из школы чародейства и волшебства. У нас есть мантия и волшебная палочка. Мы учимся в школе магии и волшебства. Я гоню отличный самогон. И каждую пятницу Хогвартс в говно. И каждую субботу он тоже в говно. И половину воскресенья Хогвартс в говно. Но каждый понедельник все огурцом». Оригинал. Семен Слепаков. «Каждую пятницу». Глава 3. Сегодня, во второе воскресенье октября, шотландская погода порадовала солнечным деньком, а мне стало скучно. Скучающий юный волшебник – это авантюрист в кубе, даже если ему давно перевалило за 90 лет. Возможно, магия заменяет шило в одном месте, и даже не одно, постоянно хочется двигаться и что-то делать. Продукции у меня нагнано с запасом на пару месяцев, поэтому решил прогуляться по лесу. Нас стращали запретным лесом, говорили, что там водятся опасные твари, но я считаю, что самой опасной тварью был и остается человек. Возможно, как волшебник я чуть больше, чем ноль, но уже давно мистер Кольт уравнял всех людей. Оставшись в комнате один, я стал проверять и заряжать ружье. Кто-то спросит, откуда у 11-летнего пацана ружье. Мне повезло. У нас по соседству через несколько домов жил ворчливый одинокий дедок, но я и сам таким был совсем недавно, поэтому почти сразу нашел с ним общий язык. Частенько навещал старину Джефферсона, он поил меня чаем с пирожными, мы с ним общались на разные интересные темы. Ну не с детьми же мне было общаться в 7-летнем возрасте, это в школе за 4 года я более-менее социализировался, а первое время был еще тем букой. Родители даже некоторое время водили меня к детскому психологу. Потихоньку я сумел смириться с тем, что приходится общаться со сверстниками, но это был трудный путь, наполненный сломанными носами и тоннами сарказма, вылитого на неокрепшие умы окружающих. А если еще учесть, что всегда оставался самым низким среди сверстников, то пришлось вдвойне попотеть, чтобы отвоевать место под солнцем, а не стать забитым изгоем. Последнее мне так и так не светило, поскольку нисколько не стеснялся пускать в ход кулаки, язык и подключать к решению проблем взрослых. Так вот, старина Джон Джефферсон был заядлым охотником, но уже стал староват для вылазок на природу. Зато ружья и боеприпасы у него имелись в неприличных количествах, и это несмотря на довольно строгое английское оружейное законодательство. Как-то после года общения за чашечкой чая Джон мне признался, что боится смерти, на что я ему сказал: «Дружище Джон, в смерти нет ничего страшного. Я сам помер, будучи чуть старше тебя, и вот, снова копчу воздух». Что удивительно, старик сразу поверил. Он мне ответил: «Теперь понятно, отчего ты такой умный, и с тобой интересно поговорить». Странно было слышать грамотные рассуждения об охоте от 8-летки. А я-то думал: «Спасибо, Гарри, теперь, зная, что смерть – это еще не конец, помирать не страшно». Джефферсон стал единственным, кто узнал мой секрет, но он унес его с собой на тот свет, а я больше не допускал подобной ошибки в разговорах с людьми. Когда мне было 9, старина Джефферсон отъехал на реинкарнацию. Надеюсь, что его душа переродилась и он счастлив. А потом выяснился забавный казус: Джон оставил все свое имущество в наследство мне. Естественно, власти должны были изъять оружие, но у меня были ключи от дома и знания, где и что лежит, так что до того, как явился Бобби, я спрятал все оружие и патроны в тайнике в подвале. Наследство было оформлено на меня, хотя до совершеннолетия им распоряжаются родители, но продать дом не могут, так что на жизнь не жалуюсь. В свои 9 лет я стал собственником кирпичного двухэтажного коттеджа в старинном районе Лондона, а это дорогого стоит. Через полгода к нам заявились местные Бобби в поисках оружия старика, естественно, ничего не нашли. А когда я стал обладателем сумки с расширением, то весь арсенал перекочевал туда. С оружием я обращаться умею. В прошлой жизни я начал охотиться на мелкую дичь с 10 лет, будучи взрослым долгое время увлекался охотой, пока не стал подслеповатый немощен для такого хобби, прямо как Джефферсон. Так что у меня имеется пара вертикальных двустволок, одна из которых крупнокалиберная, одна горизонтальная двустволка, помповый дробовик и каким-то чудом затесалась винтовка Мосина. Плюс имеются приличные запасы патронов. Я оделся в охотничий камуфляж, зарядил горизонтальное ружье 12 калибра мелкой дробью, повесил на пояс патронтаж, надел амулет отвода глаз, которым со мной за крупную партию виски, приобретенную на празднование дня рождения, расплатился старшекурсник Рейвенкла. После приготовления я отправился в запретный лес.